Глава 13. Следующие дни прошли хоть и тяжко, но без приключений. Мы упорно топали день напролет, сгибаясь под грузом собственного барахла, еды и подарков. Тючок, легко взваливаемый на плечи в начале дня, к концу давил неподъемным грузом невыплаченной ипотеки. Однако никто не жаловался. Даже раненые и девчонки тащили свой груз. Даже Артай не бурчал под нос, выполняя столь недостойную его ученых степеней работу. Так что и мне приходилось помалкивать. Наконец, Мсой и старший носильщик Битай сообщили, что мы подходим к рубежам Оли-Дики. Увы, сопредельным государством был не Улот, конечный пункт нашего путешествия, а некое царство Иратук, с которым у Оли-Дики, оказывается, особой дружбы последнее время не было. Какая-то застарелая ссора между Мордуем и местным паханом. Но, ребята, не дружба дружбой, но нафига проявлять такую агрессию? Я и сам Мордуя малость недолюбливаю и всегда готов за глаза назвать его сукой. Но 5 десятков злобного вида мужиков в кожаных доспехах, сурово смотрящих на нас из-под лобья и гневно сжимающих в мозолистых лапах копья и топоры, это явно излишек. И давайте-ка не будем нервировать друг дружку боевыми кличами. А то ведь я и белые розы спеть могу, мало никому не покажется. Артай выходит вперед. Ща он заболтает их до смерти, и мы пойдем дальше. По трупам. Тычет зачем-то пальцем в меня. Я тут ни при чем. Меня тут даже и не было. Я просто мимо проходил. И вообще, показывать пальцем невежливо. Вот. Вот в Лганхе пальцем тыкать можно сколько угодно. Ну, в смысле, сколько угодно, пока он копьем в ответ не тыкнет. Терпения у него на пару-другую тыков, пожалуй, хватит. А уже потом... Артай жестами нас подзывает. «Ох, чую я, не к добру это!» «Это и есть великий вождь Алганхи, пришедший из степи. Он убил 6 воинов врага в одном бою и захватил 2 зверей-демонов. А с ним великий шаман-дебил, обуздавший этих демонов. Великий шаман-дебил сразил 1 из сидящих на демонах воинов. А потом убил 2 демона своим волшебным копьем, способным разить духов и демонов. Благодаря магическим знакам, которые начертали на его оружие в мастерских великого царя царей Мордуя. А еще 2 зверей-демонов он укротил своей магией и волшебством. 1 мы отправили в дом царя царей Мордуя с большой добычей, а 2 великий вождь Алганхи взял с собой как пленника, дабы подчеркнуть свое величие. Да уж, силен заливать Артай. Столько величия я уже давненько не слышал. Они идут на зарю, к тому месту, где солнце поднимает свой лик над краем земли, дабы исполнить великое пророчество, ибо там спрятан великий амулет, благодаря которому все люди станут бессмертны. Ага, только вы все, ребятки, для нас не люди. Да и амулета такого не существует. Когда царь царей Мордуй узнал об этом, он послал к ним своего брата и племянницу, чтобы пригласить в свое царство. Принял как дорогих гостей, хотя брат царя царей Мордуй и погиб в пути. Но даже несмотря на смерть дорогого родственника, царь царей Мордуй одарил ищущих великим подарками. «Я», — сказал царь царей Мордуй, «помогу вам на вашем пути. Пусть мне и не дано сразить смерть, как это сделаете вы, но пусть я стану калом червя, если не сделаю все возможное, чтобы помочь вам достигнуть цели». Он породнился с пришельцами из степи, отдав им в сестры свою любимую племянницу. Интересный способ породниться. «И послал нас сопровождать их, чтобы скрасить тяготы хотя бы части их великого пути. Мы доведем наших гостей до Улота, где Асакат, племянница Мордуя, будет просить Леокая, правителя Улота, и своего дедушку дать им сопровождение до границ его царства». Вау! Я сам почти поверил этой брехне. Спустя примерно 1 сутки после тщательного допроса Артая я узнал, что верблюжатники, которых мы переняли, похоже, заходили в Иратук и успели тут малость набедокурить. Потому-то нас и приняли без особой любезности, увидав в нашем караване зверя-демона и загадочных незнакомцев. А факт присутствия граждан Оли Дики в компании злобного верблюда и пары чужеземцев лишь разжег подозрения местных, что это Мордуй и навел на них лиходеев и душегубов. Хитрый Артай лихо перевел стрелки на нас, простодушных обитателей степи, к тому же обеспечив себе беспроблемный проход через данную территорию. Ибо не таков, видно, местный пахан, чтобы позволить какому-то там мордую перещеголять его в деле помощи дуракам, ищущим великий амулет. Ничего хорошего я от всего этого не ждал. Следующие дней 5 мы шли в столицу Иратуга, которая, по удивительному совпадению, тоже называлась крепость. И даже располагалась на такой же высокой и крутой горе, как и крепость Мордуя. Это царство мало чем отличалось от предыдущего, разве что заселено было, кажется, погуще. Или это просто мы шли по дороге, где располагалось больше поселков. Сложно сказать. А спрашивать опасно. Если в чем и была разница между Иратугом и Оли-Дикой, так это в реакции населения на нас, Слганхи. Там народ, живший на границе со степью, все-таки более спокойно и лояльно относился к представителям иных культур и цивилизаций. Цивилизаций. Каменновековая. Тут же публика явно была не избалована видом отличных от себя людей, и при виде нас, а особенно Лганхи, впадала в ступор и вела себя, мягко говоря, неприлично. Пусть бы они просто пялились на нас, как на диковинных зверушек. Это, конечно, раздражает, но потерпеть можно. Но когда в каждое встречное селение посредством специально посланного человека передается приказ прятать от пришельцев женщин и детей, это уже перебор. Мы не питаемся ни теми, ни другими. И с глаз спорчи не наводим. А еще этот постоянный конвой из 6 мужиков с копьями, сопровождающий нас повсюду. Ребята, мы ведь пришли как гости. Так и относитесь к нам как к гостям, а не как к диким зверям. Иначе их-то в нас и разбудите. Особенно доставалось Лганхи. С его огромным ростом, мускулатурой и шрамами на морде он наверняка представлялся местным неким жутким чудовищем, вроде огра или тролля. И если меня, достаточно невзрачного, еще и могли оставить в покое, его даже до ветру вели под конвоем. И я начал замечать признаки того, что мой мягкий и пушистый приятель Лганхи все больше склоняется к идее выбрать стезю массового человека-убийцы и маньяка-живодера. С этим надо было что-то делать. В отличие от меня, Лганхи всегда был вольной птицей, и подобный тотальный контроль легко мог сорвать клапаны в его и так не слишком здоровой, после столкновения с дубинами врагов и кулаками друзей, головушке. И тогда самые жуткие кошмары наших конвоиров вполне могли бы стать реальностью. Увы, единственным способом избавить моего друга от тотального контроля было перевести стрелки на себя. Что означало, что под конвоем в нужник буду ходить уже я. Некоторое время я держался, надеясь, что само пройдет. Хотя я, кажется, придумал способ. Полдня раздумывал, взвешивая все «за» и «против». Откровенно говоря, побаивался переборщить и стать невинной жертвой охоты на ведьм. Но тут как-то гнида Накай, начальник нашего конвоя, очень хамски мне нагрубил. Спускать такое было нельзя. Пить и плясать мне надоело. К тому же простыл я малость. В горле и так сплошные хрипы, а тут еще и петь. Так можно и голос сорвать. Да и, правда сказать, надоело уже вопить истошным голосом кузнечика или яблоки на снегу. В конце концов, и публике это приестся, и перестанет действовать на нее столь же убойно. Идея пришла, когда рука вдруг дотронулась до привычного туеска-кошелька на поясе. Там у меня хранилось не абы что, а заветный амулет нашего племени. Тот самый глиняный большой брат, чудесным образом превращенный из оленя. Пока вновь по весне не застрекочут кузнечики, он – наша главная защита и опора от всех неприятностей, что только может подкинуть судьба или злобные духи. Так что на ближайшей стоянке, поковырявшись в земле, нарыл подходящий комок глины. Получалось не сразу, все-таки за столько лет навыки утратились. Но к тому времени, когда солнце ушло за горизонт, а угли костра окончательно прогорели, у меня в руках появилась фигурка. Довольно узнаваемая, надо сказать, фигурка Накая. Внешность у него была весьма подходящая к его сволочному характеру. Резкие, рубленые черты лица, густо заросшего растительностью, глубоко посаженные маленькие глазки и здоровенный крючковатый нос. Слепить такое было несложно. Тайны из своего рукоделия я делать не стал. Более того, постарался показать всем. Ясное дело, Накаю это сильно не понравилось. И он даже осмелился требовать у меня, великого шамана, объяснения. Нафига мне понадобилось ворожить на него? Судя по его роже, он готов был прямо сейчас грохнуть злобного пришельца. Только боялся. Мертвые шаманы, как известно, еще опаснее живых. Ясное дело, я ответил, что ничего страшного, просто хочу, мол, сделать ему в подарок сильный амулет, в благодарность за всю его ласку и доброту. Никакого вреда ему это, естественно, не причинит. Потому как даже подумать противно о том, чтобы причинить хоть малейший вред моему дорогому другу и приятелю Накаю. При этом говорил тоном типа «собака съела мою домашнюю работу». В ответ Накай снова обтявкал меня. Злобно, но уже гораздо более вежливо. Все-таки, когда твое изображение хранится в руках у великого шамана, повелевающего духами и демонами, это сильно помогает вспомнить давно забытые уроки этикета и вежливости. Ладно, сволочь, это еще только начало. На обеденной стоянке наковырял еще глины и, тихонько напевая «потому что нельзя быть красивой такой», увеличил фигурке нос, примерно вдвое. Показал всем, типа посмеяться. Хе-хе. До конца дня я не упускал случая бросить взгляд на Накая, осторожно щупающего свой урильник. И если бы я один, все наши спутники, видевшие гипертрофированный нос на фигурке и знающие про наш конфликт, с интересом посматривали на его носяру. И вот ситуация. Вы по какой-то причине подозреваете, что с вашей внешностью что-то не так. Да еще и замечаете преувеличенное внимание к вашей роже со стороны окружающих. Естественно, вы занервничаете. Проснется мнительность, подозрительность и паранойя. Думаю, к вечеру Накай уже был уверен, что его нос раза в два больше нормальных размеров. И, судя по действиям Накая, чесался со страшной силой, будто и впрямь с ним происходят некие процессы. А я еще, сволочь такая, не стесняясь, добавил глиняному носу еще длины и объема. А заодно уж, чего мелочиться, вылепил фигурке отвратительный горб. Утром Накай был не выспавшийся и несчастный. Уверен, он за всю ночь и глаз не сомкнул, обуреваемый очень плохими мыслями. Ворочался, вздыхал. Естественно, видок утром у него был еще тот. Глазки воспаленно сияли безумием, весь перекошенный, трясется. Кажется, его еще и перекособочило. Любо-дорого посмотреть. В этот день охрана старалась держаться от нас с Алганхи подальше. Когда парочка вояк поперлась за моим приятелем в кусты, я просто поманил их пальчиком, и они послушно оставили его в покое. К вечеру Накай сломался окончательно. Прилюдно просил у меня прощения и со слезами на глазах обещал, что больше никогда. Ладно, я хоть и сволочь, но сволочь отходчивая. Я простил. Удалил фигурки излишки носа и горб, и даже был настолько великодушен, что втер глину в бицепсы, ставшие после этого особенно рельефными. Но фигурка Накаю не отдал, а запрятал в мешочек и подвесил к поясу. Так, на всякий случай. Больше Накай старался не попадаться мне на глаза, и охрана тоже предпочитала держаться в отдалении. Вот только не уверен, что Алганхи вообще понял, что это я ради него старался. Дылда неблагодарная. И вот мы пришли в очередную крепость. На Мордуйскую она походила не только названием, но и размерами и особенностями архитектуры. Те же самые унылые каменно-саманные домики, покрытые соломой, такие же плетни из лозы и сложенные из камней невысокие заборчики. И такой же дворец-сарай, что и у Мордуя. Принимали нас вполне себе хорошо, без особой ласки и дружелюбия, но с уважительной предупредительностью. Благо, Артай всю дорогу расписывал крутизну Лганхи, мои шаманские достижения на поприще воин в потустороннем мире и ту великую помощь, которую оказал нам Мордуй. Кажется, я даже слышал, что мое волшебное копье будет охотиться за моими врагами даже после моей смерти, благодаря символам, начертанным на нем. Естественно, именно в мастерских Оли Дики. Последнее подчеркивалось неоднократно. Вот даже не знаю, говорить ему за это спасибо или нет, не уверен, что он пекся о моем благе, рассказываю эту ложь. В Впрочем, и моя невинная шалость с носом на Кая сыграла свою роль, вылив немного водицы на мельницу авторитета простых ребят из Оли-Дики. Только вот после этого от меня все, даже наши, не говоря уж и ратуксах, старались держаться подальше и общались с опаской, словно с ядовитой змеей. Кажется, я все-таки перестарался. Естественно, местный пахан по имени Виксай дал пир в нашу честь и одарил подарками. В качестве подарков шла та самая цветная ткань, одежду из которой я отметил на Асакат еще в самую первую нашу встречу. Как же давно, кажется, это было. Как мне пояснили, тайна окраски этой ткани была страшным военным секретом местных шаманов. И больше никто в окрестных царствах ничего подобного сделать не мог. Так что подарки нам были сделаны действительно царские. Мы вроде тоже отдарились неплохо. Артай преподносил Виксаю и его лучшим воинам оружие и бронзовые висюльки. А я выделил из добычи несколько чаш и котелков, особенно подчеркнув, к большому удовольствию Артая, происхождение данной посуды и вполне себе тонко намекнул, что у верблюжатников такой еще много. Всего-то и делов сходить, убить и взять. Кажется, Виксай серьезно заинтересовался. Виксай, кстати, понравился мне куда больше Мордуя. Честное, открытое лицо и повадки гуляки воина импонировали куда больше хитрожопости политика Мордуя. И пивко у него было вполне себе забористым, и угощения славные. Только, боюсь, из-за этого самого пивка мы и вляпались в очередные проблемы. Все начиналось чинно и благородно. Приветственные речи, ответные речи благодарности, обмен подарками, жареный барашек, каша, пиво, похвалы, пиво, пение былин, пиво, воинские игры, пиво, ты меня уважаешь? Пиво, да кто ты такой? Пиво. Как я понял, на пирах у Виксоя это было нормальным явлением. Если у Мордуя в особой части были шаманы и мудрецы, Виксой более уважал вояк и охотников. Так что едва только пир перешел Рубикон между чинной благопристойностью и искренним весельем, сидящие за столами дюжие вояки пошли мериться пиписьками. Все без удержу хвастались своими подвигами и свершениями. Кто-то там завалил горного козла, забравшись на какую-то местную джамалунгму. А кто-то изловил оленя голыми руками, бегая за ним по просторной долине. Я дрался с воинами соседнего царства и завалил их вождя, добыл вот эти вот доспехи, вот. А этот кинжал, видишь, вот этим вот кинжалом я лично зарезал. Хвастались, как малые дети, новыми игрушками. Потом пошли показывать удаль молодецкую. Армрестлинг, борьба, кто дальше кинет камень, дальше прыгнет, кто поднимет бочку с пивом. Детский сад, короче. Я сидел и взирал на это с благодушием старого и мудрого Акеллы, наблюдающего щенячьи бои со скалы Совета, даже не подозревая, какая беда подкрадывается ко мне с фланга. И вот, начали петь былины. Причем не абы какие, а воспевающие подвиги каждого конкретного бойца за столом. И тут я почувствовал, как кто-то тихонечко попихивает меня локтем. Вернее, это Алганхи. Казалось, что он тихонечко попихивает. Я-то был уверен, что мне снова пытаются переломать ребра. «Чего тебе надобно, старче?» «Так, глаза пылают, рожа хмуро недовольная. Чего-то он от меня хочет». «Чего?» «А, ну конечно же. В мои обязанности шамана входит воспевание подвигов лучших воинов нашего племени. И мне еще повезло, что лучший воин нашего племени попутно является еще и единственным. Одна только беда. Не умею я петь». В смысле, былины эти ихние. Нет, не подумайте, что там требуется какой-то сверхсложный вокал. Обычно былина занудно поется на одной-двух нотах. Но вот местная поэзия отличается какой-то особенной выкрученностью. И не побоюсь этого слова, извращенностью. Каждое слово должно сопровождаться разными украшающими завитушками и завирушками. По-человечески ничего сказать нельзя. А надо выкрутить да извратиться. Подобрав немыслимые эпитеты к банальнейшим вещам. И излагается все это длинными, наподобие гомеровских, строфами. Мой мозг, честно говоря, не был способен запомнить ни одну балладу, даже хрестоматийную, про Скагтаху, убийцу тигров, наиболее популярный шлягер, исполнявшийся в нашем племени по каждому случаю и даже без такого. Видно, к такому изложению надо привыкать с самого детства, находя особую прелесть в разгадывании шарат и загадок, таящихся за каждым эпитетом. Лично я вечно путался в длинноразящих, стремительно быстрых и кроваво-алчущих древесного брата рогах, и гибельно сущих, громоубойных, смерти навлекающих братств веревки и камня. Блин, ну скажи, ты просто ткнул копьем или хрякнул кистенем? Фиг ли извращаться? Но местные простоту не ценили, а жаждали словесных красивостей, и в данный момент жаждали их от меня. Встал. «Дело в следующем, граждане!» Начал я предварительное вступление, раздумывая, чего же делать дальше. Публика недовольно заерзала. Она не торжественного доклада желала, а концерта. «Петь я вам не буду», — честно предупредил я публику. «Ибо через пение осуществляется моя магия, и пускать ее в ход без серьезной причины — это как подпалить дом, чтобы погреться. Тысячи миллионов убитых и покалеченных духов и демонов вам это подтвердят». Похоже, публика заинтересовалась. По крайней мере, я смог ее заинтриговать. Что же им, блин, соврать? Про последнюю битву с верблюжатниками уже спел Артай. Правда, сволочь такая особо выделил героизм своих вояк. Но это и понятно. Рекламировать своих – его прямая обязанность как шамана племени. Про нас с Лганхи он упомянул вкратце между делом. Мол, тоже присутствовали и даже, кажется, подрались. Может, с врагами, может, между собой по пьяни. Теперь уже и не вспомнишь. Короче, все как у нас было. Пока союзники дрались, эти русские тоже что-то делали. Впрочем, ладно. На то он и язык, чтобы перебалтывать конкурентов. Одно хреново. Мне с Артаем в болтовне, в смысле в пении былин, не сравнится. И если я начну описывать ту же историю, получится блекло и невыразительно. Репутации Лганхи будет нанесен урон. А он, вон, и так сидит с рожей каменного истукана и ревниво так на всех посматривает. Его можно понять. Репутация и слава тут, пожалуй, единственные богатства, которые можно накопить. Так что если рядом восхваляет другого и обходит стороной тебя, это хуже, чем если бы другой за тебя зарплату получил. Это не просто потеря. Это позор. «Поэтому я вам просто расскажу». Продолжил я, нащупав нить и начало повествования. «И все сказанное мной будет чистая правда, ибо ни одного слова красивых преувеличений вы от меня не услышите. Значит, дело было так. Вышел, значится, великий вождь Лганхи во чисто поле звать подлых верблюжатников на битву жестокую. Но устрашились вороги злобные, попрятались по кустам, разбежались по норкам и оврагам, ибо страшен великий вождь Лганхи в гневе». Дальше последовал максимально честный рассказ о том, как Лганхи гонялся по всей степи за армиями верблюжатников, а они в страхе и ужасе удирали от него, избегая честной битвы. И обиделся он на них за это, и попросил совета, естественно, у мудрого меня. Мудрый я, между делом, сбегал во вражеский лагерь, разделся и голышом залез в озеро, сделав вид, что купаюсь, дабы толпы местных отморозков не слишком-то пугались моего грозного и воинственного вида, и приняли за своего. Потом я голыми руками замочил верблюжьего всадника, наивно купившегося на мою хитрость, надел его одежду и сел на речном бережку, подманивая врага. И нефиг так радоваться. Подумаешь, какого-то там верблюжатника замочил. Мелочь какая. Не обо мне сказ, а о великом вожде Лганхи. Вот слушайте, что дальше-то было. «Ведь великого и ужасного вождя Лганхи мудрый я закопал рядом в землю, дабы робкие враги, не видя в пределах горизонта сие воплощение ужаса и своих ночных кошмаров, осмелели и выползли из уютных захоронок на свет Божий». Что именно привлекло полчища агрессоров именно к моей скромной персоне, я уточнять не стал. Их былины были переполнены еще не такими роялями и несуразностями. «Ну, короче, подступили полчища супостатов ко мне, а тут Лганхи как выскочит, как выпрыгнет. Полетели клочки по закоулочкам. Этому он, значит, сходу хрясь. Тому бац. Тем 15, что справа стояли, хрясь, хрясь, хрясь. Слева вообще океан трупов и гора крови. А когда еще несчетное количество врагов набежало, и он, значит, хватает свое копье и та-да-да-да-да-дах. Тут бы верблюжатникам и конец пришел. Он бы их и всех поголовно убил бы и съел. Да злобные вороги предательским путем, а как же иначе, уязвили меня прямо по яй в ногу. Ясное дело, что великий и ужасный по такому случаю свернул банкет, разделавшись по-быстрому только застрявшими в пределах действия его копья супостатами. Подхватил меня и скрылся в степи. Ну а я, ни много ни мало, нашаманил ночь, под покровом которой мы и ушли от врагов, утащив с собой безразмерную добычу. Вот так все оно и было. Честно-честно. Не верите мне? Спросите Улганхи. Он тоже там был. Мед пиво, в смысле кровь вражью лил. Аж по рукам текло. А по яйцам попало почему-то мне. Занавес. Вот врать не буду. Особых восторгов я не вызвал. Увы, новаторские формы искусства весьма неохотно принимаются костной по своей натуре публикой. Это сейчас за картины импрессионистов сумасшедшие деньги платят. А по первоначалу их создатели считали придурками и бездарностями. Увы, мы, великие революционеры в искусстве, всегда подвергаемся нападкам и гонениям. Хотя, думаю, мне определенно удалось стать некой сенсацией вечера, благодаря своей оригинальности и неповторимой манере подачи информации. Не пытаясь соревноваться в красивостях, я попытался взять закрученностью сюжета. Потому как большинство местных былин излагало историю типа «пошел, дал по роже, обчистил карманы, вернулся». А чтобы скрыть примитивность истории, вероятно, и вставляли все это пышно надутое, понослословесное языка замотание в узел. У меня же повествование проходило через множество поворотов и коленцев, имело кучу интриг и хитрых уловок, типа купания в озере, закапывания в земле и нашаманивания ночи, под покровом которой, по сравнению с местными историями, оно тянуло на войну и мир. В общем, все это вызвало бурное обсуждение. И тут, ясное дело, не обошлось без злопыхателей, которые в своих комментах изругали данные приемы как недостойные, позорящие светлое звание воина или наоборот, утратившие связь с логикой и реальностью. Нашелся чересчур умный реалист-заклепочник, бросивший предъяву, что если бы я и впрямь закопал своего приятеля, он бы там и помер, потому как песком дышать нельзя. Нашелся чересчур умный реалист-заклепочник. «А он через трубочку дышал. Сразу нашелся я. Не веришь мне? Возьми камышинку, пробей в ней перегородки. Так не то, что под землей, под водой дышать можно. А то, что он прятался, так ведь не потому, что он врагов боялся, а потому, что они его боялись. Кто из вас может похвастаться, что враги настолько его боятся, что от них в землю зарываться приходится? Вот, сидите и не вякайте». Короче, завязался спор. Воины взялись обсуждать новую тактику и стратегию. Про дальнейшее пение былин забыли. Пиво текло рекой, похлеще, чем потоки крови в моем рассказе. Страсти накалялись. Я уже был не рад, что выступил со своей новацией. Мужики как с цепи сорвались. Видно, все-таки есть во внешности моего приятеля что-то такое, что заставляет других крутых мужиков мысленно прикидывать свои шансы в поединке с ним. И результаты прикидок радости мыслителю не доставляют, а пропустившее подобный удар самолюбия толкает на необдуманные поступки. Первым не выдержал какой-то местный чемпион по армрестлингу и предложил помериться силами. Естественно, продул. Алганки как минимум головы на полторы был выше его, а детские игры типа «ухвати овцы быка за рога и свали его на землю» упражненницы похлеще таскания камней, которым баловался, по его словам, армрестлер. Потом силы попытали другие. Нашелся даже один идиот, предложивший соревноваться в беге. Но, к моему удивлению, не нашлось ни одного умника, придумавшего что-то вроде лазанья по скалам. Или кто быстрее выкопает шурф. Соревнования были на примитивную силу, скорость и реакцию. И везде молодой и шустрый Лганхи, даже среди своих соплеменников, отличавшийся ростом, силой и скоростью, вышел победителем. Рожа его сияла немыслимым самодовольством и счастьем. Потому как у себя в племени он привык быть вечно победителем и вожаком, привык купаться в славе и подсачивающейся из глаз окружающих зависти к себе, такому крутому и великолепному. А в паре со мной или в компании с Асакат соревноваться ему было не с кем. Не знаю, что там было у него с вояками Мсоя. Как-то я упустил этот момент, увлекшись работой в мастерских. Но, кажется, они там неплохо спелись и выяснили уровень крутизны друг у дружки без особо кровавых разборок и драк. Да и задирать личного гостя и даже вроде как новоявленного родственника Мордуя отнюдь не лучшая политика для того, кто пусть частично, но ест со стола царя царей. Но вот тут все было по-другому. Если в племени Лганхи был свой, и даже самый злобный завистник понимал, что завтра этот ненавистный и самодовольный дылда будет биться рядом с ним плечом к плечу, и вся его сила, скорость и умение сольются с его силами в борьбе с общим врагом, то тут он был чужак. Чужак, не связанный с окружающими ни родственными узами, ни дружбой, ни даже торговыми отношениями. Даже уз совместной вражды соперничества не было между моим приятелем и вояками Иратуга. Одно дело, если бы он уже был заслуженным ветераном местных разборок, поучаствовавший не в одной драке с местными. Вон Мсой ведь наверняка не раз бился с этими иратугцами. Однако относятся они к нему подчеркнуто любезно, как к проверенному и уважаемому врагу. Алганхи был пришелец из далекой и абсолютно чужеродной степи, к тому же играючи уделавший самых лучших воинов племени. Обидно и нехорошо. «Какой-то воин, неудостоенный даже приличной баллады», послышалось со стороны царя царей Виксая. Я быстро глянул в его сторону. К счастью, говорил не сам Виксай, а какой-то молодой вояка, сидевший рядом с ним. В спорах он как-то особо не участвовал, то ли похвастаться было нечем, то ли считал ниже своего достоинства. То ли, само собой, подразумевалось, что слава данного молодца не нуждается в подтверждении. И судя по месту, которое он занимал, последнее было вполне вероятным. «И сила не делает настоящего воина. Какой-нибудь пахарь, вечно таскающий землю и камни на террасы, может вырастить в себе немалую силу, а трус бежит всегда быстрее храбреца». Рассуждал этот молодчик вроде бы и негромко, и обращался будто бы исключительно к царю царей. Но лично у меня не возникло даже тени сомнения, что этот разговор предназначался для ушей Лганхи. Ну или, по крайней мере, сидящих за столом вояк. Судя по всему, предпринималась классическая попытка вывести моего первобытного приятеля из себя, после чего посмеяться над ним, опозорив на глазах у всех воинов племени. И, кажется, он своего почти достиг. Лганхи выглядит немного взволнованным, как перед охотой на тигра или перед серьезной дракой. «Так что же делает воина настоящим воином?» Обратился я к говоруну, отвлекая на себя его внимание. «Уважаемый, прости, забыл, как твое имя?» «Помнил я его имя. Анаксай. Просто пытался разозлить его первым». «Это известно всем воинам». Он демонстративно пожал плечами и возвысил голос, привлекая всеобщее внимание, на случай, если в негромком гуле притихшего зала кто-то еще его не услышал. «Да что там воинам? Даже землепашцы знают про 5 добродетелей. Верность, бесстрашие, милость, щедрость и великодушие. Верность вождю и товарищам. Бесстрашие в бою и на совете. Милость к врагу, стоящему напротив или уже побежденному. Щедрость для друзей и женщин. Великодушие к тем, кто ниже его». Заявление Анаксая публика встретила восторженным гулом. Судя по тому, как он продекламировал правила, это было чем-то вроде неписанного кодекса, а значит, обсуждению не подлежало. И чему удивляться? Судя по тому, как тут воевали, у них должны были выработаться некие рыцарские правила, когда заранее объявляешь свои планы врагу или сажаешь пленного за свой стол. Некие стандарты благородства обязательно должны появиться. Ладно, вспомним-ка молодость и то, чему научили меня интернет-срачи. Я, конечно, не мог похвастаться, что был матерым троллем со своей усредненностью, и я в виртуальном пространстве особо не блистал, Но уж этого говоруна, думаю, я переболтать сумею. Потому как... И как все это тебе поможет в бою? Очень умный и логичный вопрос. Жаль только, что задал его не я. И особенно жаль, что задан он не к месту. Мой приятель Илганхи, изрядно преуспев на поприще соревнования мышц, решил отметиться и в битве умов. Очень самонадеянно, на мой взгляд. Похоже, что ты воин. Ах, с каким презрительным ехидством было выплюнуто это слово. Даже и слыхом не слыхивал о пяти добродетелях. Неужели у вас в степи не учат кодексу воина? Да, какой тонкий укол. Только, боюсь, Анаксай с ним пролетел. Тонкими уколами шкуру Лганхи не проколешь. Чтобы он что-то почувствовал, в него надо вбить здоровенный ржавый костыль, какими рельсы к шпалам прибивают, и, желательно, шляпкой вперед. Нет, нас не учат быть храбрыми или верными. Зачем? Среди людей не рождается трусов и предателей. Поэтому нас учат только биться. Биться оружием, а не словами. Словами не проломишь голову врагу и не проткнешь тигра. Словами даже жука с травинки не сшибешь. Тут от пердежа и то больше пользы. Слова для женщин, дела для мужчин. Смотри-ка, а мой дурилка, оказывается, и языком жалить умеет. Впрочем, авторитета среди банды пацанья только одними мышцами не заработаешь. Тут еще и мозги нужны, и хорошо подвешенный язык. Просто я как-то успел подзабыть, что у моего приятеля, кроме груды мышц, еще и мозги имеются. И, сдается мне, на провокацию он точно не поддастся. Ибо понимает, на что его пытаются развести. Ай да Лганхи! Ай да Нрадхуков сын! У меня малость отлегло от сердца. Только вот зря он попер на общий рыцарско-воинский кодекс. Его-то, по-хорошему, надо чтить и всячески подчеркнуто уважать. А гнобить надо конкретно Анаксая и желательно опираясь на положение кодекса. А сейчас мой приятель явно прет против общественных правил и ничем хорошим это не кончится. «Мои дела известны всем», – этаким барственно-снисходительным тоном ответил Анаксай. «Про тебя же мы пока слышали лишь слова, а они, как ты сам сказал, не стоят даже пердежа, в котором ты, наверное, особенно силен». «Всем?» – насмешливо переспросил Лганхи. «Я про тебя даже слов не слышал». И это было правдой, поскольку про Анаксая былин еще не пели, что, впрочем, говорило скорее о крутизне последнего. Ибо былины тут пели, можно сказать, по нарастающей. «А если бы и услышал, не поверил. Ты слишком много говоришь, как женщина». «Бу, это уже перебор». По нормам степняков это уже было жестокое оскорбление. И похоже, что по меркам горцев тоже. Народ за столами зашевелился и зашептался. Радость в моей душе как-то резко потухла. Все-таки Лганхи отморозок убийца, а не ушлый интернет-тролль. И ждать, что он будет обмениваться со своим противником словесными ударами, было наивно. Одна надежда, что сейчас вмешаются старшие товарищи и разведут драчунов по разные стороны ринга. Но глянув на Вексая, я заметил, что он и не думает охлаждать горячие головы и препятствовать нарождающейся ссоре. Более того, судя по его роже, он просто-таки наслаждается происходящим. Похоже, то, что двое гостей на его перу сейчас подерутся, нисколечки его не волновало. А вот Мсой с Артаем, наоборот, выглядели встревоженно. «Для настоящего воина есть только один способ ответить на такие слова», – громогласно заявил Анаксай. «Мне очень не понравилось, что тот тоже выглядит довольным и безмятежным. И не похоже, что это была лишь маска». «Завтра, когда поднимется солнце, мы скрестим свое оружие, и пусть оно само споет былину победителю». Зал отметил эти слова бурными восторженными криками. Когда они замолкли, все выжидательно посмотрели на Лганхи. Видимо, ему надо было выступить с ответной речью, но этот уволень спокойненько сидел, обгрызая кость. Наконец он соизволил заметить всеобщее внимание, оторвался от кости и ляпнул что-то вроде: «Опять слишком много слов. Завтра так завтра». Дубина был абсолютно спокоен и самоуверен. Ну, еще бы. Вокруг него сплошь недомерки, живущие не под небом степи, а под крышами домишек, слабые, изнеженные и жалкие. В то время как он велик и ужасен. Только я вот видел этого великого и ужасного израненным и слабым, неспособным даже ползать без посторонней помощи. И видеть его таким снова мне очень сильно не хотелось. А в поединке с оружием мастерство играет куда большую роль, чем сила. И судя по самодовольной роже Анаксая, он действительно считал себя мастером. Естественно, я не стал капать Алганхи на психику рассказами, какой крутой воин его противник. Незачем это. Но, желая разжиться информацией, подсел поближе к Мсою и завел с ним разговор об этом Анаксае. Все оказалось еще хуже, чем я ожидал. Анаксай был просто мега-крутым воякой. Он еще являлся и младшим братом царя-царей Виксая. Но на мой вопрос, не помешает ли убийство Анаксая дипломатическим отношениям между Олидикой и Иратугом, Мсой лишь невесело усмехнулся и начал длинные перечисления подвигов и достижений нашего противника. Список был довольно удручающим. Тут были и многочисленные прорывы строя, и охотничьи победы над разными чудовищами вроде горного льва или барана. Но самое главное, Анаксай специализировался на поединках. Мсой рассказал мне некую историю, как перед какой-то битвой Анаксай начал вызывать врагов на поединок. Выиграл аж 11 схваток подряд, после чего вражеское войско в страхе отступило. И это настолько прославило его имя, что длительное время все окрестные царства смиренно терпели наезды Иратуга, на чем Виксай поимел немало ништяков. Собственно, где-то в это время и произошла крупная размолвка между ним и Мордуем. Как я понял, Виксай начал претендовать на некие рудники, в котором добывали олово, что нарушило бы монополию Олидики на добычу этого металла. И Мордуй поступил как мудрец, а не как воин. Он двинул на стрелку с Виксаем войско в 3 раза превосходящее иратукских воинов, для чего ему пришлось поставить в строй всех землепарцев и пастухов. А дальше, пренебрегая обычаями, он не стал затевать перед боем длительный обмен оскорблениями и вызовами. Не позволил иратуксам навязать себе соревнования поединщиков. А сходу, едва вражеское войско выстроилось для битвы, двинул своих бойцов в атаку. И тут, можно сказать, случилось чудо. Иратукцы, привыкшие за последнее время, что им никто не осмеливается противостоять, видно, не настроились на битву. И при виде двинувшегося на них леса копий, дрогнули и побежали. Это был великий позор, который любитель подраться и мечтающий войти в легенды как царь-воитель Виксай до сих пор не может простить Мордую. И пусть элементарная экономика заставляет его жить с Олидикой в мире, ибо иначе его царство лишится лучших в окрестностях оружия и инструментов. А главное – поставок шерсти, без которой загнется фирменное производство тканей Иратуга. Тем не менее, раз в 2-3 года Виксай предпринимает попытки отквитаться за свой позор. Ну а сейчас Алганхи сам дал ему возможность подгадить Мордую, фактически бросив вызов Анаксаю. Ибо ни один воин не стерпит оскорбления словом «женщина». Да, короче, влипли. Можно сколько угодно ломать голову над поисками выхода из этой задницы. Но все эти выходы, какими бы хитроумными они ни были, не смогут преодолеть одной преграды – гордости самого Лганхи. Уж я своего приятеля знал. Если попытаться запугать его рассказами о крутизне врага, он еще того гляди выйдет драться с рукой, привязанной к телу, дабы весь мир мог убедиться, что нет никого круче люди. В целом и Алганхи в частности. И что люди могут победить любого врага, даже находясь в столь невыгодном положении. А с другой стороны, не стоит заранее хоронить Алганхи. Во-первых, он действительно люди, а значит, удивительно силен, быстр и ловок. В наших степях слабаки не выживают, если только не попадут в них из другого мира в уже достаточно зрелом возрасте и не будут приняты в племя. Во-вторых, даже среди степняков Алганхи всегда выделялся своей крутизной. Я видел его в деле. Это настоящая машина для убийства. И завтра он порвет этого самодовольного Анаксая, как тузик грелку. Кстати, не мешало бы получше разузнать правила, по которым местные ведут свои разборки. чтобы нас не дисквалифицировали, придравшись к какой-нибудь мелочи, типа несданного вовремя анализа мочи или выколотого во время игры в шахматы глаза противника. А скажи ко мне, Сой. Утро оказалось на редкость туманным, так что нормального солнышка мы дождались только ближе к полудню. А драться в тумане было невозможно. Невозможно по той простой причине, что зрители не смогли бы в полной мере насладиться зрелищем. А зрителей набилось... ну, очень много. Хотя вроде как о драке договорились всего несколько часов назад. У меня появилось стойкое ощущение, что в этой крепости собрались жители всех окрестных сел. Сразу было видно, что иратукцы к гладиаторским боям относятся более чем положительно. У них тут даже свой цирк был. Реально цирк. Что-то вроде небольшой впадины, на дне которой была площадка. Чуть, может, побольше стандартной цирковой арены. Вот на склонах этой долины и расселись зрители, благоразумно запавшиеся попкорном и напитками. В смысле лепешками, вяленым мясом и пивом вместо кока-колы. С таким набором долгое ожидание начала поединка их явно не пугало. Видно, все-таки бои такой звезды, как Анаксай, были достаточно редким зрелищем, ради которого можно даже забросить работы на полях. Ладно, правила простые. Двое заходят на арену, один уходит, второго уносит. Никаких запрещенных приемов или неприличного поведения. Можно кусаться, щипаться, пинать противника по яйцам, выдавливать глаза. Единственное, чего нельзя – покинуть арену, оставив на ней живого противника. Так мне любезно объяснил сам Виксай. Ага, на противоположной стороне завыл ихний шаман. Приплясывает и курит какой-то гадостью. Типа призывает дружеских духов и изгоняет злобных. Ща, погоди, сволочь, настроение у меня подходящее. Вот тебе, вихри враждебные веют над нами. Вот тебе, варяг. Вот тебе, контрольный, тема из Рамштайна. Черт, кажется, все-таки сорвал глотку. Плохо у меня эти рычащие звуки получаются. Зато акустика тут шикарная. Публика даже вон жевать перестала, припухнув от моих воплей. Как хорошо, когда недостатки вокала можно компенсировать громкостью исполнения. Так, а пока выходит Алганхи, несколько па из брейк-данса. Что, смотришь на меня, рожа конкурирующая? Ты так не умеешь? Ха, завидно? Вон, всмотрись в песок арены. Он усыпан трупами дружелюбных тебе духов. Твой чемпион будет о них спотыкаться и скользить, как пьяненькая первоклассница. Мда, сдается, конкурент и впрямь поверил моим словам, потому как осторожно улепетнул с арены. А нет, это просто заявился Анаксай, и всем посторонним пора очистить место для битвы. Я вчера погадал о Лганхе на камешках. Подбрасывал их в воздух и разгадывал значение сложившихся узоров. Гадание получилось неоднозначным. С одной стороны, полная уверенность в победе Лганхи. С другой, строгое предупреждение, чтобы он был осторожен и внимателен, как при охоте на тигра или в рейде на вражеское племя. «Противник крут и опасен, но ты его победишь, если будешь бдителен и приложишь все усилия». Эту мысль я внушал ему в разных вариациях, пока не получил по шее, словесно. Алганхи сказал, что он, конечно, понимает мое беспокойство, но, мол, не мое это дело лезть в воинские дела. Когда говорят копья и дубины, камешки отступают. Так что он лучше уляжется и поспит, чем будет слушать мое бормотание, глядя, как я играю в бирюльки. «Туше», — сказал бы я, если бы не имел дела с Алганхи. Так что пришлось сказать дубиной по маковке. Вот ведь гадство. Несмотря на его непрошибаемую физиономию и отвратительно самодовольный вид, я чувствую, что он тоже волнуется. Я, помнится, еще в школе попал в полуфинал внутришкольного чемпионата по пинг-понгу. Так всю ночь ворочался, не мог заснуть, из-за чего и продул игру. А ему все-таки предстоит поединок не на жизнь, а на смерть. Тут, как бы ты ни был самоуверен, а психовать будешь. На, братан, пожуй корешок. Он волшебный, почти. Для чего? Основное действие подманивает кошек, ну и нервишки людям успокаивает. Сам нашел. Оцени. В смысле, в той груди корешков нашел, что мне асакат с линсат натаскали. Что такое нервишки? Это такие мелкие пакостные духи, мешающие людям спать. Вчера за столом этого было незаметно, но сегодня, когда поединщики встали рядом, я вдруг обратил внимание, что Анаксай не так уж сильно уступают в росте моему приятелю. Ну, может, на голову, а то и меньше. А фигура у него какая-то абсолютно квадратная. Алганхи – классический атлет. Широкие плечи, узкие бедра. А Анаксай – такое ощущение, что плечи, что бедра абсолютно одной ширины. Или, может, это из-за панциря, кажется. На Анаксае был надет кожаный панцирь, густо обшитый бронзовыми бляхами. Смотрелась почти рыбья чешуя. Каждая бляшка была начищена и сверкала на солнце. И медный шлем. И поножи с наручнями. Нехило экипировался, сволочь. Но правила это допускали. Каждый вояка приходит со своим оружием и доспехами. Алганхи же был голым по пояс. Воинский пояс с висящими на нем четырьмя кинжалами и топором. И своим здоровенным копьем в руках. Руках, упрятанных в лапы тигра, моего изготовления. Смотрелся он, конечно, шикарно. Небось, ни одно девичье сердечко, глядя на него, сейчас невольно пропустило удар. Только вот я бы предпочел, чтобы на нем были доспехи, а не этот голливудский антураж. А кинжалы его мелкие какие-то. Надо было все-таки отдать ему тот большущий, что я забрал у пивасика. Мне-то он все равно без надобности. Вояка у нас Алганхи. У Анаксая длинный кинжал имеется, а у Алганхи нет. В жизни не прощу себе, если из-за моей жадности парнишка погибнет. Сошлись. Быстрый обмен ударами, и на плече Алганхи выступает кровь. Он тоже рубанул противника куда-то в бок, но панцирь выдержал. Только выбило несколько чешуек. Вот они лежат, блестя на солнышке. Разошлись. Снова короткая схватка. Еще царапина Алганхи. Но и он, кажется, задел противника по ноге. Правда, не острием копья, а подтоком. Но синяк, я уверен, будет изрядный. Еще схватка. Разошлись. На сей раз, кажется, оба обошлись без ран. Еще серия коротких схваток. Никакого нафиг театрального фехтования. До римских гладиаторских боев, если они и появятся в этой реальности, еще сотни, а может быть и тысячи лет. А сейчас противники вооружены примерно одинаково, придерживаются схожей тактики. Потому-то бой не слишком зрелищен. Мгновенный сход, краткая серия ударов-отбивов и отскок. Противники быстро научились уважать друг друга. Алганхи выше, сильнее, более длиннорукий, и даже копье его длиннее сантиметров на 30. Но доспехи Анаксая компенсируют эти преимущества. Чтобы их пробить, надо нанести сильный пробивающий удар, для которого нужно подготовиться, крепко встать на ноги и ударить всем телом. Но при ударе создается сильный момент инерции, во время которого твое тело становится фактически неуправляемым. Если промахнешься, противник использует это в своих целях. Поэтому бить надо наверняка, либо выведя противника из равновесия, либо обездвижив его. А вот Анаксаю достаточно чиркнуть острием своего копья по обнаженному телу Алганхи, чтобы появилась кровь. Царапина, неглубокий порез, но все это кровоточит и забирает силы. И каким бы могучим ни был этот степной оболтус, рано или поздно кровопотеря приведет его к смерти. Однако, пока усталости незаметно, хотя со стороны кажется, что мой приятель весь залит кровью. Но и его соперник не торопится, он уже нащупал свою линию боя и не собирается ее менять. Все кончилось на удивление буднично. Алганхи пошел в атаку. Длинная серия ударов. Это уже потом, жуя горькую травку и плюясь на раны своего приятеля, я понял, что по сути это была атака отчаяния. Он вложил в нее все свои силы и достиг успеха. Хотел бы я сказать, что победил он благодаря придуманной мной перчатке. Но хоть она и сыграла важную роль, прижать ею наконечник вражеского копья к древку своего, отражая стремительный контратакующий удар копья Анаксая, мог только мой приятель Алганхи, привыкший накалывать на копье бросившегося из засады тигра или прячущегося в траве кролика. Затем последовал короткий, но мощный рывок, выводящий из равновесия, и сильнейший, с разворота, удар под током по шлему. На долю мгновения Анаксай оказался оглушенным, и этого хватило для таранного удара. Копье вошло куда-то под бороду и быстро выскочило обратно. Анаксай еще стоял на ногах, когда Алганхи повернулся к нему спиной и довольно твердой походкой пошел к нам. Публика встретила его победу тягостным молчанием.